Перевод Ломоносова к Мельпомене. Памятник. Я знак бессмертия себе воздвигнул превыше пирамид и крепче меди, что бурный Аквилон сотреть не может, ни множество веков, не едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, пока великий Рим владеет светом, где быстрыми шумит струями Аффит, где давнус царствовал в простом народе, отечество мое молчать не будет, что мне беззнатный род препятством не был, чтобы внесть в Италию стихи эольские и первому звенеть альцейской лирой. Взгордися праведной заслугой, муза, и увенчай главу дельфийским лавром.